Привидение в полосочку. Каждую весну в цветочном городе красили дома. В домиках, где жило мало коротышек, все было просто. Но у Незнайки и 15 его соседей всегда вспыхивал жаркий спор. «Предлагаю красить в синий, а я в бежевый». «Нет, бежевый быстро испачкается, давайте в коричневый». «Лучше покрасим наш дом в полосочку, как радугу», — предложил Незнайка. «Это слишком пестро», — сказал Пилюлькин. «Сделаем дом белым, как мой халат». «Нет уж», — возмутился Ворчун, — «будем жить, как в больнице, надо повеселее». «Тогда покрасим стены в красный», — сказал Тюбик. «Окна и двери в желтый, а крышу в зеленый. Другого такого домика не будет во всем городе». Коротышки согласились, и все вместе принялись за работу. Торопышка размешивал краску, Пилюлькин разливал по баночкам и раздавал малышам. А Воська и Небоська красили первый этаж, Знайка и Сиропчик — второй, Винтик со Шпунтиком работали на крыше. Винтик сидел на самом верху, ухватившись за шпиль, и придерживал на веревке Шпунтика. А тот, как скалолаз, ползал по крыше на четвереньках и красил. Окнами занялся Тюбик. «Тут необходимо мастерство», — сказал художник. «Не каждый справится». Словом, трудились все. Почти все. Когда работа только началась, вокруг сильно запахло разными цветами, ведь в цветочном городе краски делали из цветов, и пахли они по-цветочному. Например, желтую краску добывали из одуванчиков. Желтенькую пыльцу разводили в белом, как молоко, соки одуванчика, и получалась очень яркая и эластичная краска. Красную делал из спелой вишни сиропчик. Он одновременно варил варенье, сироп и вишневую краску. Зеленую готовил Пилюлькин. Доктор был знатоком целебных трав и однажды нашел растение, сок которого походил по цвету на изумруд. Так вот, когда по всей улице Колокольчиков разнесся запах цветочных красок, Незнайка заявил, что у него кружится голова. «У меня цветочное отравление. Это серьезное заболевание. Надо свежим воздухом подышать. Я на речку пойду». Доктора Пилюлькина рядом не оказалось, а остальные поверили. И вот за обедом Знайка, который не очень верил Незнайке, спросил: «Ну как, цветочное отравление прошло?» «Ну еще не совсем. Наверное, только к вечеру пройдет». «Цветочное отравление?» — удивился Пилюлькин. «Что это еще за штука такая?» «Это не штука», — ответил Незнайка, «а заболевание от запахов цветочных красок». «Не может такого быть», — сказал Пилюлькин. «Наши краски созданы самой природой, они безвредны. Ты, Незнайка, не притворяйся». «Я и не притворяюсь. У меня уже все проходит». Он понюхал воздух и добавил: «Совсем прошло. Голова больше не болит». Знайка переглянулся с Пилюлькиным и сказал: «Вот и хорошо. Когда все спать лягут, ты покрасишь входную дверь желтой краской». «Ладно», — согласился Незнайка, «хотя я и ослаб сильно после болезни». Вечером он получил кисть, банку с одуванчиковой краской и взялся за дело. Сначала ему не хотелось красить, но вскоре он увлекся, и ему даже понравилось. Когда дверь была покрашена, он так вошел во вкус, что не мог остановиться и стал поглядывать по сторонам. «Что бы еще покрасить?» – спросил он сам себя. «Только захочешь поработать, а делать уже нечего». Тут Незнайка увидел Бульку, который вернулся на ночь в свою конуру. «Эй, Булька, конура у тебя некрасивая, какая-то серо-бурмалиновая, давай я ее в желтый покрашу». Булька, вероятно, не все понял, но радостно взвизгнул, вылез из конуры и завилял хвостиком. «Молодец, что согласился», — обрадовался Незнайка и стал красить будку. Потом отошел в сторонку, посмотрел и сам себя похвалил. «Красиво получилось!» Булька вертелся рядом, и Незнайка вдруг сказал: «Слушай, а ведь краска у меня безвредная, одуванчиковая. Да и смыть ее легко одуванчиковым соком. Может, заодно покрасим тебе хвост и уши для разнообразия, а?» Булька гавкнул и запрыгал. Тогда Незнайка быстренько покрасил Бульке уши и хвост безвредной краской. Удивительная получилась собака. Сама темная, а ушки и хвост ярко-желтые. Совсем неплохо. Но можно еще лучше сделать. Будешь в полосочку, как зебра. Он покрасил Бульку в полосочку и ушел спать. А Булька подбежал к луже, посмотрелся, как в зеркало, и так себе понравился, что от радости стал резвиться на лужайке перед домом. В ту ночь охотнику Пульке что-то не спалось. Наверное, мешала полная луна. Она светила в его окошечко так ярко, будто солнце. Поэтому Пулька встал среди ночи и решил выйти на воздух. Но когда он отворил дверь, навстречу ему бросилось какое-то полосатое чудовище. Хотя Булька был смелым охотником, все-таки он очень испугался и мгновенно захлопнул дверь. А чудище стукнулось о дверь и жутко завыло. Охотник выглянул в окно. Полосатое существо бешено носилось по лужайке, подбегало к двери и отчаянно скреблось в нее своими ужасными когтями. В лунном свете золотисто-желтые полосы прямо светились. «Привидение!» — прошептал Булька. Он разбудил доктора. «Пилюлькин, у меня какие-то глюки! Что мне делать?» Доктор его выслушал и сказал спокойно: «Тебе, наверное, померещилось». И сам открыл дверь. А там прыгало, вертелось и визжало привидение, похожее на огромную осу. «Ужас!» Заикаясь от волнения, произнес Пилюлькин: «Надо остальных будить!» Одним из первых разбудили Незнайку. С просонок он стал бегать по дому в трусиках и в шляпе, истошно вопя: «Привидение! Спасайтесь!» Паника началась невообразимая. И неизвестно, чем кончилось бы дело, но тут, перепуганный не меньше других, Знайка сказал: «Если во дворе действительно привидение, в которое я правда не верю, то почему же не лает на него Булька?» Все бросились к окнам. Как раз в этот момент полосатое привидение влетело в конуру и там затихло. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Стал причитать Пулька. «Мой бедный песик! Что с ним сейчас будет?» Все ожидали услышать лай и шум борьбы. Но вокруг стояла зловещая тишина. И тут дрожащий пончик прошептал: «Смотрите, даже будка стала другого цвета. Раньше ведь серая была. Чудеса!» Незнайка сразу сообразил, в чем дело. «Братцы, не волнуйтесь, с будкой ничего не случилось. Да и с булькой, я думаю, все в порядке. Я пойду посмотрю». «А ты не боишься?» — спросил Авоська. «Вдруг привидение уже съело бульку и тебя съест?» «Меня-то не съест», — ответил Незнайка и смело пошел к конуре. «Почему?» — крикнул ему вслед Пилюлькин. «Я Горький. У меня было цветочное отравление». Незнайка дошел до будки и позвал остальных коротышек. Малыши подкрались и с опаской заглянули в будку. А там безмятежно спал уставший от беготни полосатый Булька. Охотник Пулька от удивления потерял дар речи. Когда же он пришел в себя, то спросил Незнайку: «А почему Булька полосатый?» «Откуда я знаю? Твоя собака. Вот сам у нее и спроси».